Один такой вопрос. Как узнать, к чему ты призван? Ну, видимо, имеется в виду служение, да, я так понял. Вот, к какому служению ты призван? Ну, в церкви очень много служений. Я как бы подразделяю служение на два вида. Одни видные служения, другие невидные. И что интересно, они друг без друга не могут. Например, вот лагерь сейчас, да? Кто-то же это собирал, кто-то же это все делал, да, вот эти вот привязывал, вставлял веревки, все это. То есть везде есть какое-то служение. Вот, например, у нас там на Кавказе, в Кисловодске, бывает лагерь. И у нас есть люди, которые незаменимы именно в том отношении, чтобы подготавливать лагерь. Например, я приеду, да, я не буду знать, что делать. Какая доска, куда, что, зачем, какая вода, куда течет, где горячая, где холодная вода, где там надо в котел добавить, где убавить. То есть у нас есть такие братья, которые это все настолько четко знают, и они понимают, что это их служение. И они так восприняли. И это всегда, когда бывает лагерь, они первые заезжают, все проверяют, организовывают бригады братьев, и все это устраивают, благоустраивают все там. Другой брат там за стройки какие-то ответственные. То есть есть разные служения. Разные. Вот у нас в церкви как? Вот один брат у нас, он, значит, стал искать, в чем он может потрудиться, какой его труд. Ну, проповедовать так вот он, ну, не сможет особо. Вот, ну, люди-то разные бывают. И он стал искать. И решил трудиться своим транспортом. Ну, у него автомобиль. И он стал бабушек привозить на собрание. Вы знаете, он такое наслаждение находит в этом труде. Он с бабушками так находит общий язык. Они его любят как родного сына. Вот, и он так смог с ними найти, как бы вот общий язык, что они, ну, без него, наверное, уже и дышать не могут. Вот что-то, они сразу ему звонят. Алло, Павел, а ты где? А вот мне то надо. Знаете, все-таки Бог, Он каждому распределил свой труд. Вот, не каждому дано выходить вот к микрофону и говорить. Вот, не каждому дано петь, например, в хору. Кому-то там, может, медведь на ухо наступил, да, попроще сказать. А кому-то два и три медведя наступило сразу. Вот, общим пением поем, у нас один дедушка. Значит, поем мы общим пением. Песня еще не закончилась, вот два куплета еще впереди. А он уже спел и сел. Смотрит, а что, поют еще, опять встал там, поискал. То есть, ну, представляете, да, что не каждому дано там, например, петь. Одна сестра у нас поет, да так ревностно поет. Вот, и в конце она заканчивает песню на 2 тона выше. Представляете, у нее, видимо, радость сердца наполняется. Обычно человек завышает, когда он сильно радуется. Ну и когда еще в автомобиле едет. Вот. И у нее во время пения радость наполняет сердце, и она выше, выше, выше. Вот. И уже брат подходит, ей на ушко там, сестра, тише. Она говорит, это невозможно. То есть говорят, что человек, который неправильно поет, он считает, что он лучше всех поет и правильнее всех. И старается петь громче всех. Понимаете? Вот такая есть ситуация. Поэтому вот как узнать, к чему ты призван? Я думаю, это нужно помолиться Господу, да? И посмотреть расположение твоего сердца. К чему вот Господь тебя влечет? И я думаю, если ты попробуешь, что-то не получится у тебя, ну, например, стихи рассказывать. Вышел, запнулся, растерялся, тетрадь забыл, слова потерял, все буквы плывут. Ну, бывает же такое, да, в жизни. Ну, я думаю, что это не твое служение. Возьмись за что-то другое. Лучше посещай пожилых сестер. Вы знаете, это очень великое служение. Посещать пожилых, в больших семьях помогать многодетных. Это тоже большое служение. И, кстати, редко кто на это соглашается. Какие профессии подходят для христиан? Ну, здесь, знаете как, разные профессии подходят для христиан. Кроме профессий, где надо приписывать, подписывать, там, обманывать. Ну, знаете, разные бывают, там, директор, например, и тебе нужно постоянно что-то там приписывать, что хоть какая-то работа, ну, зарплата была у твоих рабочих там. Вот. Бывает другая работа там. Ну, например, нас очень часто приглашают работать на водочные заводы. У нас очень много в нашем городе, маленький городок. И у нас 7 спиртзаводов. Водка течет рекой. 30 рублей бутылка водки, вы можете себе представить? Это копейки вообще. Вот. Спирт, все это. Вот. Ну и люди, значит, хотя пьяниц нету на улицах. Вот сказать, что спились народ, все пили там, пьяные, нет, такого нету как бы. Ну, видимо, из-за того, что Кавказ как-то и стесняются люди друг друга. Вот. Часто нас приглашают поработать на спиртзаводе. Ну, специалисты, братья, есть хорошие. Вот, и там наладить, например, какой-то станок там, чтобы печатать эти там вот, пробки на бутылке или еще что-то. Ну, как вы думаете, можно туда идти? Да не дай бог, это вообще, тогда неверующий получаешься какой-то. Вот, то есть, вот то, что связано со спиртом, с табачными изделиями там. Ну, и я бы не советовал верующим, как бы, заниматься и торговлей, потому что это торговая сеть, это такая вещь, которая затянет и потопит, и будет, в общем, еще сверху на тебе танцевать. Ну, в общем, так вот я... Ну, бывают, конечно, разные, тут индивидуальности бывают разные. Бывают где-то там, чтобы выживать, люди как-то пытаются что-то где-то, вот. Ну, а работы обычно, куда ты вкладываешь свой труд, это работы, приемлемые для христиан, чтобы они не были связаны с грехом. Может, у кого-то по этому вопросу какой вопрос есть? Именно по какой-то работе, скажите, пока мы отвечаем на этот вопрос. Понятно все, да? По работам. Ну, еще опасные работы. Вообще опасна работа любая, если ты не будешь ходить на собрание, попадать на собрание, попадать на служение Богу, то лучше бросай эту работу, ищи работу, где ты сможешь попадать на собрание и служить Богу. Нужно подыскивать такие работы. Вопрос профессии важный. Но Бог вразумит и откроет, если мы будем искренне желать в первую очередь в жизни исполнить волю Божию. Еще один вопрос из второго послания к Тимофею, глава 2, стих 19. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Просьба пояснить этот стих. Друзья, апостол Павел предупреждает Тимофея, чтобы он избегал в своей жизни негодного пустословия, которому, предавшись, некоторые отступили от веры. То есть, можно проповедовать здравое учение, а можно нести ересь. Негодное пустословие здесь не здравое учение, ересь. И вот некоторые верующие, они предались вот этому негодному пустословию, увлеклись каким-то новым учением, и говорят, что воскресение уже было, уже Христос церковь взял, а теперь здесь что? Ешь, пей, веселись. Примерно вот такую ересь несли эти люди. И они разрушают в некоторых веру. Но искренних верующих Бог защитит. То есть, то, что Бог начал делать, дело Божие, твердое основание Божие, оно стоит, и над ним как бы печать. Познал Господь своих в том смысле, что Бог сохранит и сбережет, даже пускай вокруг бушует ветер лжеучений, Господь своих сохранит, но только мы должны стараться жить свято в этом мире, и тогда нам лжеучение не грозит. С одной стороны, познал Господь своих, то есть у него хватит силы сохранить, но с другой стороны, эта печать Божия такая, да отступит от неправды, то есть пусть свято живет всякий, кто призывает имя Божие. И тогда Господь сбережет от лжеучений.